Глава 5. Человечество. Буквально на наших глазах мир меняется, и меняется в лучшую сторону. Леонид Ильич Брежнев. Человечество. Крохотный очаг разума, вспыхнувший в безднах космоса. Как долго готовилось это событие? Вспомните. Бушуют звезды, рождаются миры. И вот величаво плывет в черной бездне космоса очередной новорожденный. Огромный каменный шарище. Будущее наша Земля. Сперва шар голый и сухой. Потом из его недр выступают на поверхность вода и газы. Он обволакивается атмосферой, покрывается морями. Становится мокрым. И словно стесняясь своей наготы, окутывается облаками. Проходят сотни миллионов лет, и от сырости планета словно плесневеет, кое-где покрывается зеленым налетом. Постепенно эта зелень расползается почти на всю сушу. Еще сотни миллионов лет проходят без видимых изменений. Шар плывет, сонный, молчаливый. Но вдруг что-то бурное начинается на планете. На ее изумрудно-бархатных коврах возникают и стремительно растут странные ветвистые серые пятна. Они состоят отнюдь не из живого вещества. Они из камня и железа, из веществ, враждебных жизни. И все же они растут как живые. Температура их выше, чем у окружающей зелени. От них расползается в атмосфере серая мгла. По ночам они слабо светятся красноватым сиянием. То здесь, то там на планете блеснули яркие вспышки. В них обнаружилась чудовищная радиоактивность, губительная для всего живого. Жизнь рождает свою смерть. Потом стали заметны крохотные крупинки, летающие вокруг планеты. Они из чистых металлов. Некоторые ушли от планеты вдаль. Ведут себя как разумные. Находят в космосе соседние планеты, кружатся вокруг них, садятся на их поверхность. От планеты, как от любого хотя бы немного нагретого тела, всегда шли во все стороны тепловые лучи и радиоволны. Слабые, как и положено для данного случая по законам физики. Шли ровно, не меняясь миллиарды лет. И вдруг законы физики полетели на смарку. Внезапно радиоизлучение начало бурно расти. Все больше и больше. За несколько десятков лет, миг в истории планеты, оно сравнялось в дециметровом диапазоне с радиоизлучением Солнца. Крохотный шарик бросил дерзкий вызов своему центральному светилу. На древней, мирно спавшей Земле произошло форменное самовозгорание. На ней возникло человечество. Да, плоды нашей деятельности уже заметны из космоса. Это подтверждают космонавты, различающие с орбитальных станций даже шоссейные и железные дороги, мосты и корабли в море. Они видят это невооруженным глазом. А значит, с Луны то же самое можно увидеть в тысячекратный телескоп, какие стоят в наших обсерваториях. Марсиане, если бы они существовали, даже вооруженной техникой, равноценной нашей, без особого труда обнаружили бы наши города, дымы промышленности, космические аппараты, испытания атомных бомб. При более пристальном наблюдении они заметили бы искусственные моря и оросительные каналы, площади, засаженные сельскохозяйственными культурами, лесонасаждения и другие признаки преобразования природы человеком. Ну а работу телевизионных станций можно обнаружить из других планетных систем. Ведь от их антенн, как свет от неприкрытой лампочки, радиоволны расходятся во все стороны и уходят в космос. Люди в мире звезд. Цивилизация. Сообщество разумных существ, выросшее за миллиарды лет из крохотных комочков слизи, копошащихся в мутных лужах. Разумных существ, проникших в глубины атома и вдали Вселенной, познавших строение звезд и тайны живой клетки, создавших потрясающую технику и грандиозную промышленность, преобразующих природу в космических масштабах, сумевших украсить планету шедеврами архитектуры и накопить изумительные произведения искусства, постигших законы своей эволюции. Как оно могущественно, величественно, это человечество! Как оно должно быть счастливо! как умно, целесообразно должно быть все устроено на его планете. Должно быть. А пока? Пока светлую панораму блестящих достижений сообщества разумных существ омрачают пережитки их дремучего, звериного, неразумного прошлого. Очаг разума, состоящий из биологически совершенно одинаковых особей, тем не менее раздроблен на отдельные государства, на отдельные антагонистические классы. Очаг разума на планете, способный обеспечить своих обитателей всем жизненно необходимым, поражает во многих районах вопиющим неравенством, обилием обездоленных. В очаге разума, имеющем все возможности для счастья своих разумных существ, то тут, то там слышится грохот пушек и стоны раненых. Люди, высшее творение эволюции, убивают друг друга. Вспоминаются грустные слова замечательного польского писателя и мыслителя Станислава Лема. «Всякая цивилизация включает в себя и то, к чему общество стремилось, и то, чего никто не замышлял». Фридрих Энгельс в своей статье «Происхождение семьи, частной собственности и государства» приводит слова американского историка Льюиса Моргана по поводу наступившего в XIX веке расцвета капитализма. «Рост богатства стал огромным, его формы стали так разнообразны, его применение стало так обширно, а управление им в интересах собственников так умело, что это богатство сделалось неодолимой силой, противостоящей народу. Ум человеческий стоит беспомощный и сметенный перед своим собственным творением». Конечно, сегодня ум человеческий уже не стоит беспомощный и сметенный. За 100 с лишним лет произошло многое. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, создав исторический материализм, разъяснили человечеству законы, определяющие ход истории. Обосновали коммунизм как общественный строй, который должен в борьбе прийти на смену капитализму. Великий вождь трудящихся Владимир Ильич Ленин разработал стратегию и тактику этой борьбы. Создал коммунистическую партию, руководил Великой Октябрьской социалистической революцией в нашей стране. На значительной части планеты капитализм отступил, не выдерживая соревнования с новым прогрессивным, исторически сложившимся социалистическим строем, и продолжает отступать. Но до полного исчезновения капитализма еще далеко. Более того, это ставшая в наше время совершенно противоестественной организация общества с частной собственностью на средства производства, антагонистическими классами, эксплуатации человека человеком переросла в империализм, стала еще опаснее того капитализма XIX века, который приводил в смятение Моргана. Стали еще более порочными образ жизни, мировоззрение, мораль, созданные капитализмом за сотни лет его существования. Усилился культ вещей и культ денег, а с ними стяжательство и продажность. Стал еще откровеннее культ насилия, а с ним забвение гуманизма, жестокость нравов, бесчеловечность. Сегодня в капиталистических странах внутреннюю и внешнюю политику определяют не конституция, не народные массы, не лучшие умы нации, не тенденции истории и не соображения гуманности. Все решают воротилы монополий, обладающие баснословными богатствами, нажитыми беззастенчивой эксплуатацией трудящихся. За их деньги продажные наемники убивают неугодных монополиям политических деятелей, ведут в социалистических странах диверсионную деятельность, а в слабо развитых странах совершают перевороты. За их деньги добываются голоса на выборах, организуются нужные решения парламентов. Они покупают прессу, радио, телевидение, и те по заказу своих владельцев распространяют по миру дезинформацию, отравляющее сознание миллионов. Ради сиюминутной выгоды монополии безнаказанно калечат природу, загрязняя отходами производства атмосферу, водоемы, почву, варварски расходуют полезные ископаемые, истребляют растительный и животный мир, не думая о последствиях, судьбах грядущих поколений. И самое главное, империализм – это постоянные войны, захватнические, грабительские, для укрепления своих позиций, для подрыва движений в сторону демократии. Но ветры истории все же дуют в сторону социализма. Когда-то феодализм вытеснил рабовладельческий строй. Потом вышел на сцену капитализм, в то время строй прогрессивный, вызвавший бурный рост производительных сил народов. А сейчас он стал тормозом прогресса. И уже известно, что его сменит строй социалистический, а потом коммунистический. Процесс социального переустройства мира сегодня теснейшим образом взаимосвязан со стремительным развитием науки и техники, с так называемой научно-технической революцией, НТР. За какие-нибудь 3/4 века она в корне изменила материальную сторону жизни людей всей планеты. Но в странах с разным социальным строем НТР идет по-разному, и далеко не одинаково используются ее результаты. В странах социализма, благодаря плановой системе народного хозяйства, для развития НТР созданы наиболее благоприятные условия, а результаты ее используются на благо народа, на создание материально-технической базы коммунизма. В странах капитализма, благодаря противоборству собственников между собой, между ними и трудящимися, НТР развивается бессистемно, хаотически и только в тех направлениях, которые сулят возможность усилить эксплуатацию, увеличить прибыли, сохранить существующую систему. Если посмотреть в целом, по всей планете, то, к сожалению, социальное переустройство мира, социальная революция идет медленнее, чем революция научно-техническая. Отставание социальной революции очень сказывается. Земляне сумели довести свои аппараты до Марса и Венеры, проникли в тайны генов клетки, обуздали силы атомного ядра, но до сих пор не могут обуздать не только фашистских извергов в Чили или наглых агрессоров Израиля и Китая, но даже группы хулиганов, бросающих бомбы в инакомыслящих в ФРГ, Италии, Соединенных Штатах Америки. Человек, научившийся создавать искусственные землетрясения и полярные сияния, вызывать по своему желанию дожди и рассеивать тучи, не смог еще прекратить преступную гонку вооружения, ликвидировать армии, поглощающие львиную долю народных средств во всех странах, обеспечить всем людям планеты спокойный сон и гарантированный кусок хлеба. Человечество достигло удивительных успехов в познании законов природы, овладело ее могучими силами, научилось управлять ими. Но только народы социалистических стран получили возможность и научились одновременно управлять и собой. Социалистический лагерь верит, что все люди планеты в конечном счете придут к его системе, а потом к коммунизму. Человечество ведь не впервые ведет борьбу, неизбежную при смене общественно-экономических формаций. В нашей истории были нашествия варваров, инквизиция, восстания, поработительные и освободительные войны. Совсем недавно был фашизм и смертельная схватка с ним нашего народа. Всегда были силы, заинтересованные в сохранении старых порядков, тормозящие ход истории ради своих корыстных интересов. И всегда были силы прогрессивные, движущие историю, в конце концов побеждавшие. Прогресс давался людям только ценой борьбы. Вспомним слова Леонида Ильича Брежнева, сказанные им в кануне 61-й годовщины нашего государства. «Незабываемые октябрьские дни всколыхнули всю планету. Началась новая историческая эпоха. Эпоха революционного обновления мира. Эпоха перехода к социализму и коммунизму. Начался путь, по которому сегодня идут сотни миллионов людей и по которому суждено пройти всему человечеству. После Второй мировой войны более 2 миллиардов человек сбросили иго колонизаторов, добились государственной независимости. Сложилась сила, призванная сыграть великую роль в истории – международное коммунистическое движение. На 25-м съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев говорил: «Социализм уже сегодня оказывает огромное воздействие на мысли и чувства сотен миллионов людей на Земле. Он обеспечивает людям труда свободу, подлинно демократические права, благосостояние, широчайший доступ к знаниям и прочную уверенность в будущем. Он несет мир, уважение суверенитета всех стран и равноправное межгосударственное сотрудничество. Служит опорой народам, ведущим борьбу за свою свободу и независимость. а завтрашний день, несомненно, даст новые свидетельства безграничных возможностей социализма и его исторического превосходства над капитализмом. События последних лет с новой силой подтверждают, что капитализм – это общество, лишенное будущего. Но капитализм добровольно не уйдет со сцены. В бешеной злобе, игнорируя волю своих народов, пренебрегая их жизненными интересами, сокращая и без того скудные ассигнования на жилищное строительство, образование, здравоохранение, правители капиталистических стран вооружаются с целью спровоцировать мировую бойню, в которой они надеются, социалистические страны потерпят поражение. Они уже наготовили столько оружия массового уничтожения, что даже если только часть его будет приведена в действие, погибнет не только все человечество до последнего человека, погибнет вообще вся жизнь на планете. Вся, до последнего муравья, до последней зеленой травинки. Ради попытки сохранить свое право грабить, капиталисты ставят на карту существование цивилизации. Может оказаться перечеркнутым все, что природа терпеливо создавала миллиарды лет. Земля вернется к своему первозданному состоянию, когда в безжизненном океане плавали первые молекулы. Социалистические страны не хотят воевать, им войны не нужны. Но на случай нападения, в целях самообороны, для сохранения жизни на планете они вынуждены вооружаться. Одновременно всеми силами они добиваются разрядки международной напряженности, пытаются доказать капиталистам безумие их политики, убедить их в необходимости разоружения и мирного сосуществования. Под нажимом народов капиталистические правители подписали в 1975 году в Хельсинки заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, где сказано: «Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных отношениях, от применения силы или угрозы силой». Они вынуждены делать вид, что тоже стремятся к разрядке и разоружению, но в действительности все же активно готовятся к войне. Выступая перед моряками Тихоокеанского флота, Леонид Ильич Брежнев подчеркнул: «В современных условиях нет задачи более важной, затрагивающей судьбу каждого человека на Земле, чем добиться реального разоружения. Остановить гонку вооружений, обеспечить продвижение к уменьшению, а в конечном счете устранению угрозы термоядерной катастрофы. Вот основная проблема, стоящая в повестке дня нашей жизни. Мы оптимисты. Мы уверены, что разум возьмет верх, и люди не допустят ядерной войны. Ликвидируют главную дикость эпохи. Наступит жизнь без страха. И тогда путем спокойного, честного соревнования социализм постепенно вытеснит капитализм. И вытесняя его, будет терпеливо очищать планету от грязи, которую капитализм повсюду оставляет, уходя. Он оставляет загрязненную, покалеченную, частично загубленную природу. Оставляет каменные джунгли гигантских городов, где люди чахнут без элементарных удобств, задыхаются без зелени и свежего воздуха. Оставляет отсталость в так называемых развивающихся странах, своих бывших колониях. Оставляет въевшиеся в сознание людей жизненные принципы – счастье в деньгах, человек человеку волк. Все это в свое время получили в наследство от капитализма и социалистические страны. Теперь чистят, облагораживают, благоустраивают. Строят новые города, полные света, чистого воздуха, зелени, комфорта, тишины. Создают предприятия с замкнутым циклом или с очистными сооружениями, не загрязняющие окружающую среду. Бескорыстно помогают отсталым странам. Всемерно воспитывают свои народы в духе гуманизма, высокой коммунистической идейности. Вот как сложен в действительности очаг разума, вспыхнувший в безднах космоса. Поэтому вполне естественно, что сейчас, когда в мире идут столь бурные процессы, когда человек вышел в космос и впервые увидел свой дом снаружи, когда люди по-настоящему осознали себя человечеством, хотя и разбитым пока на антагонистические группы, но единым перед лицом необъятной Вселенной, когда в повестку дня вошла проблема внеземных цивилизаций, мы, естественно, ощутили потребность посмотреть и на себя со стороны, представить себе, как человечество может выглядеть в ряду других очагов разума. Что для всех цивилизаций с точки зрения самых общих законов природы является обязательным, и в чем они могут отличаться друг от друга? Каковы общие законы развития всех цивилизаций? Каково, согласно им, будущее человечества? В конечном счете нас интересует место и роль разума, цивилизации в развитии Вселенной. А короче, что такое цивилизация вообще? Что такое человечество? Очень многогранна эта проблема, и разные ученые невольно подходят к ней с разных сторон. Упоминавшийся нами английский астроном В. Фирсов рассматривает цивилизацию как непрерывно, подобно снежному кому, растущий интеллект. Он пишет: «Человеческая цивилизация является своеобразной родовой памятью, накопленным опытом поколений, хранящимся в символических записях, документах, орудиях, учреждениях, обычаях и традициях, сохраненных навсегда образованием в самом широком смысле этого слова». Известный советский философ А. Д. Урсул подходит к вопросу значительно шире. Вот его формулировки. «Общество – это относительно автономный социальный организм, развивающийся в локализованных местах планеты в конкретные исторические отрезки времени. Общественно-экономическая формация – это уже определенная историческая ступень социального прогресса, для которой характерен свой способ производства. Наконец, понятие «общество» в широком смысле слова или просто «человечество» есть следующая ступень обобщения, которая объединяет различные общественно-экономические формации, их сосуществование и историю в единую социальную форму движения, выделившуюся из природы, противостоящую и взаимодействующую с ней. Другой наш философ, Е. С. Маркарян, выделяет то, что разумное существо нашего типа приспосабливается к жизни в данной окружающей среде, меняя не самого себя, не свой организм, как это делают в процессе эволюции все животные, а меняя окружающую природу, подгоняя ее под свои потребности, создает вокруг себя более удобную вторую природу. На первой советско-американской конференции по внеземным цивилизациям в 1971 году в Бюракане он сказал: «Я думаю, что человеческое общество может быть отнесено к специальному классу адаптивно-адаптирующих систем. Это определение имеет целью выразить специфически активный характер деятельности людей по отношению к окружающей среде. С этой точки зрения суть культуры, цивилизации – в ее космическом плане, состоит в способности живых существ, объединенных в устойчивые коллективы, вырабатывать потенциально незаданную биологическим типом организации систему средств и механизмов для адаптации к среде». Фраза несколько трудная для понимания, но мы разъясним некоторые трудные ее места. Адаптивно адаптирующих, приспосабливающихся путем приспособления среды к своим нуждам. Вырабатывать потенциально незаданную, создавать разные технические средства, устройство которых совершенно не вытекает из устройства самих живых существ. Автомобиль не имеет ничего общего с организмом человека и никак не вытекает из него. А вот крупный наш астрофизик, один из энтузиастов проблемы внеземных цивилизаций, член-корреспондент Академии наук СССР Н.С. Кардашов, делает упор на особо развитую у человека способность работать с информацией. По его мнению, цивилизация – это высокоустойчивое состояние вещества, способного собирать, абстрактно анализировать и использовать информацию для получения качественно новой информации об окружающем и самом себе, для совершенствования возможностей получения новой информации и для выработки сохраняющих реакций. Вот как. Мы с вами всего-навсего высокоустойчивое состояние вещества. Но не обижайтесь, это же верно. Человек состоит из вещества. При этом химический состав первобытного охотника, египетского фараона и современного ученика 10 класса совершенно одинаков. И строение организма всех этих представителей разных эпох тоже одинаково. И уж, конечно, биологически идентичны американские конгрессмены и презираемые ими негры, английские лорды и советские шахтеры. Так что перед нами действительно весьма устойчивое состояние вещества, не меняющееся ни при ледниковых периодах, ни при расселениях человечества по материкам, ни при социальных катаклизмах. Способное собирать информацию. Конечно, способное. Собирала информацию даже обезьяна, раскалывая орех, чтобы посмотреть, что внутри. А уж современного человека никак не обвинишь в недостатке любознательности. Абстрактно анализировать. Люди не просто собирают факты, а докапываются до первопричин путем анализа, абстрагирования. Составляют схемы, выводят законы природы, даже социальные законы. Один из ведущих наших деятелей в области проблемы внеземных цивилизаций, член-корреспондент Академии наук СССР, физик и радиоастроном В.С. Троицкий, вносит некоторые уточнения. Он говорит, что важен не только обмен информацией, но и обмен энергией и массой. Это вполне аналогично обмену в единичном организме, но в отличие от него определяется не биологическими закономерностями, а социальными, характером производительных сил и производственных отношений. И Кардашов, и Троицкий подчеркивают, что вся деятельность цивилизации ведется для выработки сохраняющих реакций, и конечной их целью является поддержание своего существования. Это понятно. Вспомните жажду жизни, сопровождавшую нас, живых существ планеты Земля, со дня рождения первой клетки в теплых водах первозданного океана. Ради чего человек изучает мир, преобразует природу? Чтобы жить. Жить, несмотря на сотни трудностей и тысячи препятствий, ежедневно встающих на его пути. Жить, то есть сохранять активность, досыта есть, досыта познавать, выкладываться ради общего дела, ощущать свою значимость и так далее. Действия каждого отдельного человека и всего человечества в целом, направленные на то, чтобы все это было возможным, и есть сохраняющие реакции. В более общем плане. В данный момент, когда человечество переживает столь бурный период своей истории, все, что способствует быстрейшему переходу его к коммунизму, прогрессивно и является сохраняющей реакцией человечества в целом, которая поможет ему избежать гибели. Прогресс идет. На наших глазах мир меняется и меняется в лучшую сторону. Меняется и в социальном, и в научно-техническом отношении. Социальная революция сулит нам коммунизм, новый общественный строй, новую общественно-экономическую формацию. Это понятно. А что конкретно сулит нам революция научно-техническая? Что можно ждать в этой области, скажем, через несколько десятков лет, через сотни лет, через тысячи лет?